Глава 6. Войны курсов. Утром долго смотрел на Реуса и думал, может, спрятать его? Никогда не знал, что существуют такие, как Лис. От него ведь нет защиты. Щелчок пальцами и любая сокровищница, любой замок распахнутся перед ним. К чему Лису Академия? Этот вопрос не давал мне покоя. Он ведь и так может получить все, что хочет. А какие деньги можно зарабатывать с его силой? Да его бы озолотили. Но Лис здесь. Почему? Может, ему заказали что-то из Академии? Но зачем тогда глупо подставлять себя с молнией? Думал, мы не найдем? Вопросы и ответы. Ответы и вопросы. Сложная загадка, найти решение которой пока не предвиделось. Поговорить с Лисом? Но как? Так он и открыл свои тайны. «Не беспокойся, не пропаду», — вмешался в мысли голос Реуса. Перечить мечу не стал, ему виднее. Но дверь запер куда тщательнее, чем обычно. Мало ли что кому в голову придет. Первой парой предстоял очередной практикум на втором курсе, а потом знакомство со студентами без магических аномалий. Несчастный собрат табурета, уничтоженного даром, ожидал нас в тренировочном зале. К студентам снова присоединился Рамон. И Микель, который накануне отсутствовал по непонятной причине. Мутный все-таки тип, хоть и племянник Филлера. Сам Филлер, кстати, и поздороваться не зашел. Темнит боевой маг. Наверняка считает, что я провалил весеннюю практику. Но предаваться размышлениям было некогда. Я снова вынес табурет в центр зала. «Итак», — окинул взглядом студентов, «для начала вы покажете мне, как усвоили вчерашний материал. Задача та же — заставить табурет исчезнуть». Студенты потянулись демонстрировать успехи. Как и ожидалось, времени они затратили немного, даже Микель, хотя он и не слышал вчерашних объяснений. Настала очередь Дара. Стоит признать, я ждал этого с нетерпением после вчерашнего штурма библиотеки. Интересно, что такого вычитал принц, и как он теперь себя проявит? Дар замер перед табуретом, глядя на него, как на смертельного врага. Сосредоточился, я попытался разглядеть его потоки силы. Снова неверно, чтоб ему. «Не напрягайся», — посоветовал принцу. «Ты ведь его не уничтожить хочешь, а всего лишь слегка замаскировать, меньше энергии». Дар послушался, но толку не было. Он гипнотизировал несчастную мебель еще минут 5. «Чтоб ему!» — молния полетела точно в цель, и табурет ярко вспыхнул. На этот раз защитная магия сработала четко, мигом затушив пожар. «Не зачет», — сказал я. «Зачем мне вообще иллюзия?» — стиснул зубы Дар. «Я стихийник, а не фокусник». «А если нужно будет незаметно проникнуть куда-либо? Или спрятать нечто важное? Я сам всегда считал магию иллюзии слабой, но Верховный Жрец доказал мне, что это не так. Даже обладая всего лишь иллюзией, можно сделать многое», — сказал я, умолчав, что Жрец всегда много врал. А к правильным выводам меня подтолкнули его неприглядные поступки. «Я отказываюсь от лекций и практики по иллюзии», — Дар развернулся и пошел к двери, но один из охранников преградил ему путь. «Что еще?» «Запрещено», — выдал Фернан. «Вы должны посещать все предметы второго курса, ваше высочество». «А если не буду, что тогда?» Дар стиснул кулаки, и я приготовился разнимать драку. «Мне придется применить силу», — спокойно и вежливо ответил Фернан. «Как вы знаете, полномочия у меня есть». «Мило, ничего не скажешь. Я бы на месте Дара все-таки двинул Фернану в челюсть. И неважно, какими полномочиями наделил его Крон. Мало того, что эти двое стали тенями Дарантела, так еще и все время стоят у него на пути». «Не надо горячиться», — шагнул к ним. «Дар, после пар встретимся здесь же, и я еще раз тебе все объясню. А пока попробуй выполнить другое задание. Вернемся к табурету». Студенты взглянули на обгоревший предмет мебели с явным состраданием. Я подошел к нему ближе. Ребятам не стоило знать, что этому фокусу, как выразился Дар, я выучился благодаря работе в академии. До этого трансформация давалась мне непросто. Ваша цель сегодня – сделать из табурета нечто иное. Например, вазу или кресло. Все, что захотите. Но все в этой комнате должны забыть, что изначально было перед ними. Конечно, вам пригодится воображение. Представьте что-либо на месте табурета. И заставьте нас тоже поверить в это. Студенты переглянулись. Первым вперед вышел Джем. Неудивительно, как и то, что у него почти сразу получилось создать иллюзию обеденного стола. А вот дальше пошли пробы и ошибки. Что мы только не получали. И колченогий стул, и треснувшую вазу, и статую. Но участвовали все и настолько увлеклись, что забыли о первоначальной задаче. Когда до конца практики оставалось минут 10, я остановил студентов. «Молодцы! Получилось! Дар, а ты и пытаться не будешь?» «Нет», — отрезал принц. «Тогда придется снова поставить тебе неуд. Мне все равно». От Дарнтелла исходила волна невероятного презрения. «Я не собираюсь здесь учиться чему-либо, потому что нечему и не у кого». Похоже, задерживаться после пар принц не собирался. Я выставил отметки, оставил оттиски штампов в зачетках и направился на лекцию. День покатился тихо и мирно. Оказалось, что среди целителей основная масса — девчонки. Они при виде меня оживились и принялись строить глазки. Пара прошла весело. Пространственники тоже усердно работали. И пусть до иллюзий им было далеко, но они внимательно слушали и конспектировали. После пар я сам чуть не забыл, что назначил Дару дополнительный практикум. В полной уверенности, что принц не придет, и с мыслями о столовой я шел в тренировочный зал. Толкнул дверь, ожидая увидеть пустое помещение. Но Дар был там, вместе с Ферноном. «Пришел все-таки», — сказал я. «Заставили», — Дарентел указал на Фернана, но почему-то я был уверен, что все не так просто. «Что будем делать?» «Слушать и смотреть», — сказал я. «На чем бы тебе показать? Табурет жалко, скоро от него одни ножки останутся. Фернан, у вас не найдется монеты?» Фернан протянул мне кронный. Я положил его на стул и остановился рядом. «Вся проблема в том, что ты не понимаешь суть иллюзии», — сказал Дару. «Другие студенты тоже долго мучились, потому что не могли осознать одну истину. Иллюзия — это не изменение. Это всего лишь дымка. Предмет под ней остается прежним. Не пытайся коснуться его, сделать другим. Всего лишь изображение, не больше. Чтобы монетка исчезла, представь, что ее нет». И набрось легкую дымку, которая сливалась бы с пространством. Вот так. Я провел рукой над монетой. Ничего сложного при правильном подходе. Дар вздохнул и стал рядом со мной. Какое-то время он смотрел на монету, собираясь с мыслями. Провел над ней рукой. Кронный потускнел. Я был уверен, что у него получится. Не получилось. «Бесполезно», — устало сказал принц. «Я не могу справиться с монеткой, что уж говорить о собственной силе». Он развернулся и пошел прочь. Фернан его не останавливал, просто направился следом. А я повертел в руках кронный. Что не так? Я же видел, что у Дара получается, что он на верном пути. Что сделал гаденыш с его силой? Поставил блоки, изменил потоки магии, я не мог понять. И посоветоваться было не с кем. Пойти к Айдоре? Она сталкивалась со множеством магических аномалий и имела таинственный вес среди так называемых чудовищ. Но в том-то и дело, что Дар не один из аномальных магов. Его врожденная сила была абсолютно нормальной, мощной. И вдруг он потерял контроль. Что надо было сделать для этого? За обедом я смотрел на присутствующих и думал, к кому же обратиться. Аверс не подойдет. Филлар? Тем более. А с другими преподавателями отношения как-то не складывались. Мы общались, но только по работе. Придется думать самому. Не давал покоя и другой вопрос. Что случилось с гаденышем? затаился где-то и готовит новый удар? К чему он вообще совершил покушение на Дара на глазах у всего королевства? Я все больше склонялся к мысли, которая посетила в тюрьме. Кому-то было нужно, чтобы все узнали, что у Дара проблемы с магией. Поэтому тихое нападение где-нибудь на темных столичных улочках, куда Гарден мог позвать принца, не устраивало горе-убийцу. Нет, ему нужно было, чтобы все видели. И он своего добился. Не будь там нас с ребятами, Дарентел еще бы успел разворотить половину дворца, прежде чем кто-нибудь нашел бы способ его остановить. Темная история. И Гарден слишком легко сбежал. Почему-то мне казалось, что его никто и не искал. Должен был Дар умереть? Или нет? Склонялся к мысли, что нет. Он нужен был живым, как доказательство своего преступления. Тьма, как же все запутано. И чем старательнее я пытался распутать клубок, тем больше вопросов возникало. Раз не к кому обратиться, пришлось снова тащиться в библиотеку. Кот обрадовался мне как родному. «Снова ты, профессоришка?» — мурлыкнул он. «Смотрю, за ум взялся». «Пришлось», — ответил я. «Господин библиотекарь, нужен ваш совет». Кот даже напыжился от важности и стал похож на большую меховую подушку, только с клыками и когтями. «Слушаюсь», — уселся он поудобней. «Ситуация такова. Допустим, некто родился без магической аномалии. Наоборот, он очень сильный маг, и вдруг его сила выходит из-под контроля. Нужны книги, которые могли бы объяснить, чем это вызвано». «Тебе должно быть стыдно, профессор», — библиотекарь прошелся у меня перед носом. «Работаешь с аномалиями, а сам ни одну книгу по этой теме у меня не спросил». «Нехорошо. Думаешь, старшему принцу помочь?» «Все-то вы знаете». Я даже перестал удивляться. Иногда казалось, что кот лучше осведомлен, чем вся Академия вместе взятая. «Не выйдет. Силенок маловато. Да и его магический фон сильно пострадал». «Что?» Я в недоумении вытаращился на усатого зазнайку. «С силой Дара хорошо поработали, говорю. И не такие недоучки, как ты. В чем суть магической аномалии?» Сразу почувствовал себя на экзамене, даже подтянулся как-то. «В том, что тело не способно выдержать объем магии, который в него заложен», — подумав, ответил я. «Верно. То есть мы имеем дело не с каким-то дефектом, а со сверхмощной магией. Ей тяжело противостоять даже самому владельцу. Единственный выход, как ты уже понял, — постоянный внутренний контроль и самообладание. Теперь взглянем на его высочество». Кот принялся расхаживать передо мной по библиотечной стойке. «Дарентел — один из лучших магов королевства. Молния — редкий и смертоносный дар, который выпадает лишь избранным. Одна из высших стихийных способностей. Но кому-то мало. Кто-то захотел сделать Дарентела сильнее, по незнанию или намеренно забывая, что его тело может не выдержать напора». «А силу можно искусственно увеличить?» — изумился я. «Именно», — мурлыкнул кот, «особенно если длительно изучать магические аномалии». «Такие, как у Ленора», — прошептал я. «Возможно. Младший принц — хороший объект для изучения. Что нужно сделать? Берем осколок силы Ленора и на его основе работаем с магическим фоном Дарентела. Они братья, их фоны похожи. Частично, но этого достаточно. Ловишь мысль, профессоришка?» Я заторможенно кивнул. «Да, в словах кота есть смысл. Получается, с помощью силы Ленора кто-то вмешался в фон Дарентела. Хотя почему кто-то? Гарден? Тот, кому Дар верил? Тот, кто с ним тренировался, кто видел, как растет магия молнии?» «Узнаю тень понимания на твоем лице. А теперь брысь отсюда. «Постойте, вы откуда знаете?» — ожил я. «Оттуда, что я, как кот, вижу ваши магические фоны», — прищурился зеленоглазый мудрец. «И вижу искажения, которые не дают покоя его высочеству. Могу сказать одно. Если он не справится, то умрет. Он уже на грани. Лекари Крона смогли только отодвинуть срок, но не убрать угрозу. Жаль, хороший был бы Крон, особенно теперь, когда он многое понял». И кот спрыгнул со стойки и исчез между стеллажей. А я не мог найти слов. Чувствовал, что должен что-то сделать. Но как? Я всего лишь иллюзионист. Связаться с Мартисом? Верховный жрец и так знает. В этом сомневаться не приходилось. А сам Крон? Он понимает, что его сын на краю гибели. И что в этой ситуации делать мне? Что-то грянуло. Стены затрясло. Первая мысль — опять дар силу выпустил. Вторая — тут таких, как дар, еще десятка два-три. Одни взрывашки чего стоят. Вылетел из библиотеки и понесся на второй этаж. Потолок снова ощутимо вздрогнул. Будь они неладны, узнаю, чьих рук дело, прибью. Взлетел вверх по лестнице. Пусто. Неужели третий? Первокурсники! На третьем этаже все утопало в дыму. «Да, Геор!» — вылетела из серой дымки кашляющая Милли. «Вовремя! Помоги!» Мы вдвоем поспешили обратно к комнатам. «Опасно!» — схватилась Милли за мой рукав. «Еще бы! Если студенты напуганы, их аномалии должны проявляться во всей красе!» «Сюда!» — раздался девичий голосок, и я вошел в первую попавшуюся комнату. Рикард держал огромную плиту, которая грозила вот-вот рухнуть вниз. На полу лежал Квинс. Его ногу придавило обрушившимися камнями, а Рития пыталась вытащить одногруппника. Мы с Милли бросились к ним, дружно сдвинули камень в сторону и потащили Квинса прочь. Плита рухнула вниз почти сразу. Из клубов пыли появились Рикард и Рития. Слава богине целы. Другие студенты уже спешили к выходу. «Все!» — наскоро пересчитала их Милли. Мы побежали за ними. Остановились только в общем холле. «Что произошло?» — сурово спросила Милия. Студенты молчали, опустив головы. Серые от пыли, испуганные, они являли собой жалкое зрелище. «Я вас спрашиваю, что случилось?» — гаркнула Милия так, что у меня заложило уши. «Вот это командирский голос!» «Что-то взорвалось!» прошептала девушка в синем платье, Дилора. «Это второкурсники», — процедил Рикард. «Двойняшки, их рук дело». Теперь Милия косилась на меня. И мне бы не поздоровилось, если бы на лестнице не появились преподаватели во главе с Айдорой. Они окружили студентов, принялись выяснять обстоятельства, осматривать пострадавших. А я тихонько проскользнул к лестнице. «Ну, взрывашки! Кому-то сегодня не поздоровится!»